Ну, в общем, подъедешь, скоро слющите, и сколько денег нужно платить будет? Пошел нахуй, сука ебучая! Ну сколько? Эй, покинись, ебучая, дай посажу, сука! Не надо, ну сколько платить, блин? Ваш разговор будет...